Глава 44. По улицам Курт лутал до утра. В этот раз без страха и волнений. Они уже исчезли. Отвращение и брезгливость ушли следом за ними. Возбуждение, которое вспыхнуло, когда топор шел вниз, погасло. Осталась только усталость. Домой Курт пришел только утром. Он вынул ключи, и на мгновение показалось, что это ключи от дома Тьянти, а свое он бросил у его дома. Секундная вспышка страха выплеснула адреналин в кровь, но тут же исчезло, когда Курт узнал свой брелок. Он хихикнул. Как же было бы глупо оставить на месте убийства ключи от своего дома. Он снова захихикал и уже не мог сдержаться. Пришлось зажать рот ладонью, но смех рвался наружу. На рассвете он пришел домой и хохочет над собственной дверью. Такое не стоит видеть соседям. Смех закончился только когда Курт открыл дверь и ввалился в квартиру. А с ним закончились и все силы. Курт оперся о стену и сполз на пол. Время шло. Он просто сидел. А когда смог подняться, увидел кровь на своем рукаве. Казалось, все прошло идеально, без следов, без улик, но нет. Он притащил кровь на руках в свой дом, шел по городу в одежде, заляпанной кровью и ничего не замечал. Вот так и попадает потом в камеру смертник. Когда Курт смог встать, выпить 3 кружки кофе и переодеться, стрелки часов прошли за полдень. Пятно на рубашке не просто пропитало ее рукав, оно просочилось до кожи, въелось в нее. И казалось, что пятно светится, как маяк, и на этот свет слетается вся городская полиция. Курт всхлипнул и сунул руки под кран. Он скреб пятно мылом, шампунем, драл виходкой и понял, что не кровь краснеет на его коже, а сама кожа, уже красная и почти содранная с руки. Он всхлипнул еще раз и плеснул на руку отбеливатель. Надо уничтожить кровь, каждую молекулу. А что, если он еще где-то испачкался? А вдруг кровь осталась на обуви, на его теле, там, где он не видит? Никогда он еще не принимал душ так долго, и вода пахла кровью. Он знал, что вода вовсе не пахнет, но все равно ощущал этот запах везде. Он натянул чистые трусы, осмотрел одежду и не нашел крови нигде. Только рукав испачкался в останках Филиппа Тьенти. Курт вырезал пятно ножницами, бросил лоскут на сковородку и поджег. Синтетическая ткань плавилась, трещала, не хотела гореть, и пришлось сложить на сковородке погребальный костер из спичек и обрывков бумаги. Кусок пластика с буквой «С» Курт уложил на каминную полку. Новое напоминание о важности того, что он делает. От всего остального надо избавиться. Дешевые кроссовки плюхнулись в таз со смесью отбеливателя, стирального порошка и средства для мытья окон. Курт подумал немного и бросил туда же кусок мыла. Им все равно больше нельзя пользоваться. На нем могла остаться кровь с руки. Курт засунул в таз остатки одежды и снова начал хихикать. А умолк только когда в дверь постучали. Все закончилось. За ним уже пришли. Стоило бы попытаться сбежать, выскочить в окно. Но Курт не двинулся с места. А в дверь снова постучали. Если это полиция, то в третий раз стучать они не будут. У них есть ключ, который открывает любую дверь и называется таран. Скоро двери хрустнут, распахнутся. А отряд спецназа нашпигует его пулями. Вот тогда здесь все будет залито кровью. И как потом он будет ее отмывать? Курт начал хохотать во весь голос. Вот же он идиот. Криминалист, недоучка, писатель, фантазер. Опять наделал ошибок. И вдобавок серьезно размышляет, как будет отмывать кровь с пола, на котором его убьют. Он смеялся и бормотал себе под нос что-то про кровь и улики, снова смеялся, хлюпал носом. Третье убийство шло легко, пока он был в деле. Но теперь, когда пришло время задуматься обо всем, что он натворил и что будет дальше, вся легкость исчезла. Он повалился на спину и лежал на полу напротив окна в ярком свете летнего солнца. Сквозь веки Курт ощутил, что света стало меньше. Какая-то тень закрыла его. Он открыл глаза и увидел стоящего над ним человека. До этого момента Курту не приходилось визжать, но все бывает в первый раз. И убийство, и истерика. «Кто здесь?» Завизжал он и вскочил на ноги. «Кто-то в доме! Полиция! Мститель! Покойник пришел с того света!» Глава 45. «Ты пьяный», — спокойно сообщила Летиция. Она уже не жила с Куртом, но все еще носила ключи от дома, который пока еще могла считать их общим домом. И так будет до самого развода. Ее нога была обмотана бинтами, подмышки упирались в костыли, и стоять ей было совсем непросто, но она стояла и кто знает как давно. Стояла и смотрела спектакль одного актера, в лице уже почти бывшего мужа. Курт замер и осмотрелся. Ну что ж, он постарался, создавая декорации для своего выступления. Вонь, дым, остатки костра на сковородке, таз с одеждой посреди комнаты. А сам он в трусах, в слезах, с разодранной рукой, лежит на полу, смеется, плачет и бормочет что-то про кровь, полицию и улики. «Да, пьяный», — ответил он с гордым вызовом, как сделал бы, если бы на самом деле был пьян. «Лучше выглядеть пьянчугой, чем психом или убийцей». «Я в другой раз зайду», — спокойно предложила Летиция. «Нет, я в порядке, я оденусь». Он утащил таз в ванную, натянул штаны и вернулся. Она могла уйти, но осталась и сидела теперь в кресле. «А тебя уже выписали?» — спросил Курт. «Уже? Вообще-то ты знал, что меня выписали. Или ты тут совсем с ума сошел без меня? От пьянства, видимо». «Так это просто творческий процесс. Я тут отыгрывал сцену для книги, чтобы лучше вжиться в сюжет». «Ты ничего не пишешь. Я спрашивала в издательстве, ты пропал. И они вот-вот начнут разрывать контракты. И ты не явился в суд». «Суд?» Курт дернулся. «Откуда она узнала про убийство? На что намекает? Его ищут? Уже есть ордер?» «Суд?» — повторила Летиция. «Но тебе в трусах рыдать интереснее, видимо, чем с женой разводиться, да?» «Развод. Вот что за суд. Всего-то развод, а не суд над убийцей». «До суда еще неделя», — уверенно сообщил Курт. «До суда уже позавчера как был», — поправила Летиция. «Сегодня 12-е. Я же помню». Снова сообщил Курт, уже не так уверенно. На календарь он давно не смотрел. Летиция открыла сумку, вытащила красную папку с документами, свернутую в трубку. Положила на колени, снова покопалась в сумке и достала телефон. Коснулась экрана и молча показала его Курту. «Ладно, сегодня 21-е». Курт поднял руки. «Сдаюсь. Я напился, не забрал тебя из больницы и не пошел в суд. И перепутал дни, но я не согласен на развод и подписывать ничего не буду». «И не надо. Решать не тебе. Для развода не нужно взаимное согласие. Но если ты все подпишешь добровольно, будет проще и быстрее». Вот, Летиция бросила свою красную папку на диван. «Все уже готово. Документы внутри. Ты не пришел в больницу. Ты даже не спросил, как я после перелома». Ее голос дрогнул, и маска спокойствия начала рассыпаться. «И ты мог бы отмазаться новой книгой, но ты даже ее не пишешь. Интересно, о мой любезный бывший муж, и чем же таким ты был занят все это время?» Курт открыл рот, набрал воздуха для гневного ответа и выпустил его обратно. Чем он был занят? Да так, сущие пустяки. Всего-то спасал детей от маньяков, срывал массовые расстрелы, убивал убийц по указаниям ангела, который говорит через клавиатуру. Отличная история. За такую его могут даже наградить правом на бесплатное проживание в дурдоме. «Может, я был в запое?» – предположил он. «А ты был?» – спросила Летиция. «Как-то ты неуверенно говоришь». «Мне надо посоветоваться», – пробормотал Курт и вышел. «Не смей уходить, когда я...» – полетела ему вслед. Он закрыл двери и уселся за клавиатуру. «Только она дает советы, только она знает, что делать». «Я ее теряю», – сказал он и положил руки на кнопки. «Ты ее уже потерял», – ответили кнопки. «Она увидит, что ты не в порядке», – продолжала клавиатура, – «и что тебе есть, что скрывать, она тебя выдаст. Ее нельзя впускать в твою жизнь». Она не поймет, зачем ты это сделал, кого ты спас. Твой путь для одного. Избавься от нее. Глава 46. Курт взвизгнул второй раз в жизни и отдернул руки от кнопок. «Охренела?» – спросил он в полный голос и уже не думал о жене в соседней комнате. «Я ее не убью, ты чего? Я людей спасаю от маньяка. А она же не маньяк». Кнопка на клавиатуре задергалась. В этот раз кнопка с буквой «И». Клавиатуре было что сказать. Курт положил руки на кнопки. «Идиот!» – появилась на экране. «Кто сказал хоть слово об убийстве? Она с тобой разводится. Вот и не держи ее. Она уйдет и не будет мешать. Ты спасешь еще много людей, а у нее будет другая жизнь, незаурядный муж ей подстать. У каждого из вас свой путь. И как записано в книге Бытия, не удерживай ее, ибо Господь благоустроил путь ее, отпусти ее с миром. Она уже едва не погибла из-за тебя. Помнишь, как толстяк Сантьяго умер за рулем и чуть не убил твою Летицию? С тобой она погибнет. И тебя погубит. Вам нельзя быть вместе». «Это ты с кем же там советуешься?» – услышал Курт и оторвался от монитора. «Да что ж за день-то сегодня такой?» Он с головой ушел в буквы на экране и не замечал ничего, а жена опять стояла на пороге и смотрела, как он печатает что-то и бормочет себе под нос. «Нечего тебе тут делать!» – рявкнул он и сам вздрогнул от своего же вопля. «Нечего тебе тут делать!» – повторил он уже спокойнее. «Это мое личное пространство, поняла? А хочешь развода? Ладно, будет тебе развод. Понятно?» «Понятно», — согласилась Летиция. Маска ледяного спокойствия вернулась на свое место, и это значило, что внутри бурлит огонь. Она вышла и аккуратно закрыла за собой дверь. Интересно, что она слышала? Что-то про маньяков и спасенных людей? А может, слова «я ее не убью»? Догонять жену, чтобы спросить об этом, явно не стоило. Зато нетрудно понять, что она увидела, когда открыла дверь. Пол, покрытый осколками стекла. Обломки от рамки для свадебной фотографии, пятно рвоты, засыхающее на полу. Курт так и не потрудился сделать уборку. Он поднял фотографию. Рамка сломана, но снимок уцелел. Тогда им еще было хорошо вдвоем. Он поставил остатки снимка на край камина. Теперь все закончилось. Летиция никогда не поймет, почему он делает то, что делает. Он взял в руки кнопку с буквой «С». «С как смерть» или «С как свободен». «Прощай, Летиция», — сказал он. «Я не подведу тебя, Кристи. И неважно, чем придется пожертвовать». Он вернулся к столу. «Значит, разводимся?» — спросил он. «Значит, уже развелись», — поправила клавиатура. «Подпиши все бумаги, соглашайся на все и отправь ее подальше. И не веди больше себя как псих, не обязательно задавать вопросы вслух и бормотать, когда читаешь ответ». Курт убрал руки от кнопок, но те брякнули, и он послушно вернул пальцы обратно. «И уборку сделай», — появилось на экране. «Стекла собери, пол помой». «Да, надо сделать уборку. И в доме, и в своей голове. Хватит сходить с ума и вести себя как бешеный клоун. Он спас уже многих, и еще многих спасет, но нельзя, чтобы его же странности этому помешали. Прежде всего, надо решить все проблемы с Летицей прямо сейчас». Он поднялся и решительно вышел в соседнюю комнату. И не застал там никого. Папка с бумагами лежала на диване вместе с ключами от его дома. Ему не придется выгонять жену из своей жизни. Она уже сама ушла из нее. А в соседней комнате снова призывно стучала кнопка. В городе еще много убийц, а у Курта еще много работы. Глава 47. У Курта оставалось еще много работы, но на призывный стук кнопок он не ответил. Может быть, кто-то где-то собирает бомбы или похищает ребенка, но если Курт упадет без сил, то все равно не сможет никого спасти. Он вылил вонючую жижу из тазика, сложил одежду в пакет, вышел из дома, не обращая внимания на стуки кнопок, и выбросил пакет в мусорный бак за 2 квартала от дома. А потом просто бродил по улице. Это была долгая прогулка. И Курт закончил ее, когда ноги уже гудели. Центральный парк – отличное место для успокоения нервов. Туда он и вышел в конце своего маршрута и стоял теперь перед входом. Центральный парк – особое место. Оно воскрешало воспоминания. Место первой встречи с Летицей. Она шла мимо входа в парк, когда ее пакет с продуктами лопнул по шву. Битые яйца смешались с битым стеклом, еда стала месивом, а одинокая банка консервированной семги покатилась на проезжую часть. Курт кинулся в погоню за банкой почти под колеса автобуса. «Я спас семгу», — гордо сказал он тогда и протянул банку Летицы. Вот прямо здесь все и началось. И стало смутным воспоминанием, когда образ убегающей банки заслонил собой образ человека с ножом и татуировками на голове, образ мертвого Виктора Криса. Здесь Курт встретил жену. Здесь он впервые убил убийцу, спас его жертв. И здесь он привлек внимание полиции. И потому больше попадаться на глаза полицейских было нельзя. Ошибаться больше нельзя. Он должен действовать спокойно и грамотно, как профессионал. Стоя у ворот парка, Курт Фабио думал о будущих убийствах уже как о факте. На том кладбище не появится новых детских могил, даже если это будет стоить жизни ему самому. Его толкали, называли идиотом, просили посторониться и предлагали свалить к чертям. А он стоял на входе в парк, мешал всем, кто шел мимо, и улыбался. Он знал уже, что его первый и последний выходной закончен. Пора идти домой, пора узнать, что хотела клавиатура сказать ему в этот раз. Так он и поступил. А когда вернулся домой, клавиатура молчала. Кнопки не трепетали. Он посидел молча. Положил руки на клавиши. Ничего. Ангел в клавиатуре хотел что-то сказать, но Курт не стал слушать, и теперь ангел умолк. «Ты обиделась?» – спросил он. И почти ждал, что клавиатура ответит коротким «нет», как всегда отвечала Летиция, тем тоном, который означал «да, я обиделась, но разве тебе есть до этого дело?» «Что случилось?» – спросит он, а клавиатура ответит «ничего». Но ответа не было. Глава 48. Утром Курт исполнил вчерашний совет клавиатуры. Проветрил, выбросил заляпанную горелой синтетикой сковородку, собрал стекла с пола и вымыл сам пол. Дом снова стал похож на дом, а не на логово сумасшедшего. Это кстати, особенно если к нему придут с обыском. В такой момент лучше выглядеть адекватным человеком. Вчера он почти содрал кожу с руки, пока пытался отмыть воображаемую кровь, и теперь пришлось обернуть рану бинтом. Аккуратные полоски ткани спрятали ссадины, которые он сам себе нанес. Курт уже натягивал на запястье чулок эластичного бинта, когда на нем проступило крохотное красное пятнышко. Оно росло, становилось кровавым пятном. Первые капли крови упали на пол, и Курт рванул бинт. Кровь уже текла сплошным потоком, заливала пол, когда Курт содрал повязку и понял, что никакой крови нет. Ее не было на руке, ее не было на полу. Пятно крови Тьянти он смыл, а сегодня кровь осталась не на руке, а в голове Курта. «Нервы шалят», — поведал он пустоте и снова замотал бинт. «Никакой крови, никаких детских могил, надо просто успокоить нервы, и все это исчезнет. А еще ему надо решить проблему с книгой, раз уж с женой все так удачно разрешилось». Курт смутно помнил вчерашний разговор, из которого уловил только главное. Все вышло так, как сказала клавиатура, жена ушла. Большего и желать не стоило. Никаких помех. Чистый дом и миссия спасения жизни почти удалась. Он добавил к этому празднику кружку кофе, включил веселую музыку в дребезжащем древнем радиоприемнике и пританцовывал под нее, пока загружался ноутбук. Пора все же почитать почту. Эммануил Анчес, известный как Доставала, наверняка закидал его гневными письмами. Курт прибавил громкость приемника и начал подпевать. Впервые в жизни песенка с ритмом вместо мелодии показалась отличной штукой, которая умеет разгонять тоску. Все стало простым и понятным. Курт менялся, и мир вокруг него становился ярче, веселее. В нем словно прибавили света. Но только запах крови мелькнул в воздухе, но сразу пропал. Просто нервы пошаливают, вот и все. Его руки не испачканы кровью. Ну, во всяком случае, не испачканы в буквальном смысле. Ноутбук дал доступ в сеть. Курт открыл браузер, подумал немного, набрал запрос «Клоун застрелен из винтовки» и прочел о парне, которому неизвестный снайпер прострелил голову. А потом и про священника, которого изрезали ножом на пороге церкви. Убийцу так и не нашли. Полиция не нашла. А Курт нашел. Вырезки в квартире Тьянти хранились не просто так. Этот убийца больше никому не причинит вреда. Мир стал еще чуточку ярче. Курт открыл новости, и на яркий мир брызнули черные капли. Первая новость снова рассказывала о смерти. Курт быстро пробежался глазами по заметкам, не вчитываясь, а выхватывая куски. Студентка, 19 лет, следы изнасилования, побои, ножевые ранения. Он захлопнул крышку ноутбука, так и не дойдя до почты. Вот что хотела сказать ему клавиатура. На кладбище все же появилось еще одно надгробие. В новостях не было фотографий тела, к счастью. Но фантазия Курта и так нарисует для него все картины. И как выглядел труп, и что сделали со студенткой перед смертью. Нарисует и отправит в его же сон, где еще один голос скажет: «Ты же мог меня спасти». В этот раз Курт не рыдал и не хихикал. Время истерик прошло. Он не подошел к клавиатуре, когда та звала, и студентка умерла. Этого уже не исправить. Все, что можно, это больше не повторять таких ошибок никогда. Он налил кофе. Тот пах как кровь и выглядел как кровь, но Курт закрыл глаза и хлебнул на вкус кофе. Никакой крови. Он вырезал кровавое пятно с рукава и сжег. Но только с рукава, а не из своей головы. И помнить эту кровь придется всегда. Он испачкался и совершил ошибку, а ошибки убивают, пока других. Но однажды убьют и его самого. Последний глоток кофе уже и вкусом напоминал кровь, но Курт выпил все до дна. Это его наказание, напоминание об ошибках. Их нельзя повторять. Надо делать все правильно и выполнять указание клавиатуры. Только тогда кровь исчезнет. Глава 49. В этот день он сел за кнопки без призыва и еще не задал никаких вопросов, когда на экране почти без его участия появилось одно слово. «Да». Что значит это «да», Курт не стал спрашивать. Он знал, что это ответ на вопрос «Я мог ее спасти, если бы получил послание вовремя?» «Да», — заранее ответила клавиатура. «Мне нужно писать роман», — сказал Курт после долгой паузы. «Мне нужны деньги. А как только закончится вся эта гадская канитель с разводом, у меня сильно попустеет кошелек. Мне нужны деньги. Значит, мне нужен роман. Помоги мне». Он положил руки на кнопки. Пальцы дернулись, и на экране появились слова. Курт сам уже не знал, кто пишет книгу, он или его клавиатура. Но вместо новых имен маньяков на экране появилось. «Прыг-скок», — так всегда говорила моя мамаша, когда прыгала дурацким зайцем по кровати и надеялась, что меня это повеселит. Теперь я повторял ее слова как мантру «прыг-скок» и пытался успокоить нервы. Из распоротого запястья хлестала кровь. Голова уже кружилась. Сандра Тифарио полоснула меня осколком стекла до того, как я успел ее достать. Ее квартира напоминала мышеловку Сандры Тифарио. Соседи долбились в двери Сандры Тифарио, а наружу вело только одно окно Сандры Тифарио и до земли от него 6 этажей. Сандра Тифарио, Сандра Тифарио, Сандра Тифарио, Сандра Тифарио. Курт упоенно печатал почти час. Только когда слова иссякли, а пальцы устали до боли, он ткнул в кнопку «Сохранить», а потом и в «Распечатать». История его книги оживала, наконец-то. Сам он уже почти и не помнил, о чем роман, но в нем были трупы, убийства, все, что нужно. Все вернулось. Не просто текст вернулся, сам Курт, он снова мог писать, причем писать трезвым. Выпивка ушла, жена ушла, В новой жизни этим старым подругам не было места. Хотя теперь на Летицию вполне можно свалить вину за проблемы с книгой. Для письма издателю Курт продумал каждое слово. В нужной пропорции раскаяние, вина, готовность все исправить и радостные новости о почти завершенном романе. И четкое указание на виновника всех бед. Летиция. Его жену сбил пьяный водитель, она осталась калекой и тут же обвинила его во всем и подала на развод. Он прошел через тяжелый суд и не хотел бы ныть и жаловаться, конечно, но это не его вина. А теперь все проблемы позади. Так что он почти закончил свой шедевр. Хотя само это письмо вот истинный шедевр. Курт прикрепил к письму черновик романа и отправил письмо. Он не перечитывал написанное. С этой клавиатурой все получалось идеально, и в тексте Курт не сомневался. В тот вечер он уснул под легкую музыку и снова увидел кладбище. Там тоже играла музыка, и под нее хотелось танцевать, но истерзанная студентка выбралась из могилы и танцевать не стала. Она сидела на земле и выла, отчаянно, зло, как волк в зоопарке. Курт засунул ее в гроб, столкнул обратно в могилу и сказал: «Я не могу спасти весь мир, вас слишком много». И бросил комок земли в могилу. Комья застучали о гроб. Курт открыл глаза, но стук не закончился. Он не сразу понял, что не спит, а стук ему не снится, и что он не лежит в постели, а сидит за столом. Пришлось посмотреть на свои руки, скачущие по кнопкам клавиатуры, чтобы понять, Курт печатал. И во сне стук клавиш показался стуком земли по крышке гроба. Кнопки стучали и стучали, пришлось рвануться всем телом, чтобы сдернуть руки с клавиш. Десятки страниц текста остались на экране. Все, что он напечатал во сне, десятки страниц, и на всех только одно имя – Сандра Тифарио. Глава 50. Все тело затекло. Должно быть, он лупил по кнопкам целую ночь. Руки подергивались. Курт с трудом поднялся и вышел в кухню, оперся о стол, и пальцы попытались отстучать на нем какой-то текст. Пришлось умыться и хлебнуть кофе из фляжки, чтобы прийти в себя. И пришлось вернуться в комнату, чтобы посмотреть на экран и убедиться, что он опять напечатал имя убийцы. Женское имя. Хотя кто сказал, что женщины не бывают маньяками? А вот само имя казалось каким-то знакомым. «Сандра Тифарио», — повторил Курт вслух. Покатал имя на языке. Может, оно мелькало в новостях? Нет, не в новостях. Курт кинулся к стопке бумаги, которая все еще торчала из принтера. Новый кусок романа. Он пробежал глазами первый лист, отбросил его, посмотрел второй, третий. «Сандра Тифарио». Вот оно. Он включил это имя в роман. Оно появилось на его страницах как имя жертвы убийства. А потом двинулась дальше, вторглась на соседние строки, разбила их, стерла и заменила собой. Курт не помнил, как напечатал все это. Но сюжет книги усох и сменился именем Сандра Тифарио, а потом снова превратился в текст. Но уже не в текст романа, а в план расправы, местами сдобренный кусками сюжета новой книги. Нельзя было печатать роман на этой клавиатуре, она дает предсказания, а он уселся печатать книгу, и ее текст смешался с планами убийства. Курт читал, мял листы, швырял их на пол. Вот книжный убийца попал в засаду и пытается выбраться из окна, а вот домашний адрес реальный Сандры Тифарио. Вот убийца сломал ногу, а вот рассказ о трех детях Сандры, которых она избивает проводом от настольной лампы. Вот убийцу везут в больницу, а он бормочет что-то про мертвых плюшевых зайцев и про наркотики в доме Сандры в тайнике за ее унитазом. Курт смял последний лист и швырнул его в стену. Все вписано в роман. Имя жертвы, планы убийства, и все это он выслал редактору. Курт заорал. Громко и невразумительно, без ругани, почти так же, как выла во сне мертвая студентка. Кнопки забрянчали. Курт умолк и подошел к клавиатуре. На ней тряслась кнопка с буквой «О». Он закрыл глаза и положил одну руку на кнопки. Та выдала короткую очередь перестуков. Курт открыл глаза и прочел одно слово. «Опасность». Доставал и решит, что это кусок романа, очень плохого, и отправит текст мне обратно, на доработку, объяснил Курт клавиатуре и сам этому не поверил. Он узнает, что это не роман, когда прочитает новости, поправила клавиатура под его руками, и поймет, что ты выслал ему описание убийства еще до самого убийства. Он не поймет, крикнул Курт и ударил по столу. Верить, что доставал, ничего не поймет, очень хотелось, иначе всему конец. Он не поймет. Повторил Курт чуть спокойнее. И не узнает, нужен новый план. Я остановлю Сандру, но не так, как написано. Тогда ничего не сойдется с новостями, а имя он не запомнит. У тебя нет другого плана, напомнила клавиатура. Так составь! Снова прикрикнул Курт. Или я сам. Думаешь, ты способен все сделать сам и не попасться? Ответила клавиатура. Помолчала немного и напечатала длинный ряд скобок, похожих на улыбки. Сколько новых могил появится на твоем кладбище теперь? Добавила она и замолчала. Доставала, ничего не сделал, ясно? Я его не тронул. Пусть он лучше меня сдаст. Гадство, мне нужен новый план. Я всю работу делаю, так прояви. Прояви немного уважения, хотел сказать Курт, но умолк, когда понял, что клавиатура молчит и не слушает его. Ты обиделась? Спросил он вслух. Нет, ответила клавиатура и умолк. Она молчала весь следующий день. «Ну, прости», — говорил Курт и уже не чувствовал себя глупо. «Я гад, я тебе нагрубил, это все нервы. Дело не в тебе». Клавиатура молчала. Как задобрить обиженного ангела-предсказателя, который живет в клавиатуре? Курт обмотал бинтом запястье, на котором снова видел воображаемое пятно крови, включил телефон и позвонил Эйсмонду Сантею. Пусть Эйсмонд редкостное трепло и просто выдумывает истории про призраков. Он единственный, кто хоть что-то во всем этом понимает. Пусть даже и сам не верит в то, о чем пишет. Глава 51. «Ты все еще трезвенник, что ли?» Эйсмонд поднял бокал с красным вином и чокнулся им с кофейной чашкой Курта. Чокнулся красным вином, вот же подлость, красным, как кровь. Курт покосился на рукав. Пятно крови растекалось по нему, и Курт видел его, хотя и знал, что никакой крови там нет. «Трезвенник и твой конкурент», — ответил он с радостью в голосе, который вовсе не чувствовал. «Я опять насчет духов. Это для романа. У меня тоже мистика. Теперь». И назрел вопрос. Вопрос назрел не в одиночестве, а целой гроздью, как виноград. Кто выходит на контакт с людьми? Зачем? С кем именно? Призрак должен сразу уметь говорить или он постепенно учится? А ангелы существуют? А Бог? Курт отстреливал один вопрос за другим, жестикулировал и размахивал руками. Избыток кофеина давал о себе знать, и Курт не ждал ответов. Слишком много вопросов скопилось и рвалось наружу. Эйсмонд слушал, кивал и ждал паузу. Вино делало его благостным и неторопливым. Еще более неторопливым, чем обычно. Он икнул. Курт умолк. А вот и пауза. Прокомментировал Эйсмонд и слил остатки вина в бокал. Курт открыл рот, и Эйсмонд прижал палец к губам. Курт закрыл рот. Можно задать миллион вопросов, но что толку, если он не слушает ответов? Очень медленно Эйсмонд взболтал вино в бокале, полюбовался его цветом, понюхал, понаблюдал, как кулаки Курта сжимаются. Неспешно выпил вино и икнул еще раз. «Вот!» – он отставил бокал. «А теперь, когда пауза устоялась, поговорим, мои юные любители спиритизма, о Кэти Кинг. Это медиум какой-то?» «Не перебивай. Это какой-то призрак. Суперзвезда. Ее дух вызвала в 19 веке и одна тетка, не помню ее фамилию, но сперва Кэти Кинг просто мелькнула, как тень. Потом стала приходить в образе человека. Ее вызывали годами разные медиумы. И Кэти становилась сильнее. Ее фотографировали, она ходила по комнатам, двигала вещи. Даже одному скептику врезала по физиономии. Это я к вопросу, призрак сразу все умеет или потихоньку учится. Кэти училась. И с другими такая же штука. Погоди, перебил Курт. Призрак становится сильнее, когда общается? Ну, может сильнее, а может общительнее, а может просто учится, тренируется. Но чем больше ты с ним говоришь, тем он лучше передает тебе сообщения. Вы друг к другу привыкаете. Так всегда бывает. Тот, кто говорит с призраком, как бы его подкармливает? Ага. Эйсмонд заглянул в уже пустой бокал и разочарованно поставил его на стол. А призрак может его сожрать полностью, того, кто его подкармливает? Ты же в курсе, что мы про мифологию говорим, про выдумки? Я в курсе, но что бы ты написал? Ну я бы написал, что все кончилось плохо и контактер погиб от истощения. Или спятил. А если дух добрый? Добрый? Эйсмонд скептически хмыкнул мне. У меня таких нет. За добром это не ко мне. Но даже если у тебя ангел-хранитель стоит за левым плечом, он все равно запихивает тебе в голову чужую для тебя информацию, и мозги твои однажды сгорят. Просто от усталости, а не от зла. Так что надо подумать, стоит оно того или нет. Кстати, о мозгах. Мохито будешь? Как Хемингуэй. Курт встал и молча вышел из бара. Что вообще этот болван понимает в настоящих духах? Хотя понятно теперь, почему клавиатура становится сильнее. В голове Курта крутилось слово из биологии, он никак не мог его вспомнить. Простое знакомое слово. Синоним? Симпозиум? Нет, симбиоз. Вот что такое между ним и его клавиатурой. Симбиоз. Они нужны друг другу, и чем сильнее они связаны, тем лучше получается спасать людей. А если мозги от этого однажды и правда сгорят, что ж, большое дело требует больших жертв. Курт шел по улице, и его глаз слегка дергался, а пальцы дрожали. Но когда мало спишь и пьешь много кофе, это совсем не удивительно. Глава 52. «Бог не посылает нам испытаний, которые мы не в силах преодолеть», повторил Курт фразу, которую слышал от своей матери. Она всегда так говорила и всегда убегала от любой проблемы, не пыталась ничего преодолеть, но Курт слова запомнил. Он никогда не верил, что Бог – это старик, который сидит на облаке, швыряет молнии и льет воды потоку. Но в мире явно есть высший разум, который знает все. И если он помогает спасать людей, то к чему спорить? Мало ли, что там сказал автор ужастик. Дома Курт приготовил обед из подгоревшей яичницы с сосисками и яичной скорлупой. И пока не касался клавиатуры. Он вспоминал фразу про Бога, про испытания и пытался прочесть молитву. Слова давно выветрились из головы, и Курт решил, что в счет идет старание, а не текст. «А небесный мой отец», – пробормотал он, – «знающий все и видящий все, укрепи меня и направь. Направь на путь исполнения твоей воли и сделай мечом своим карающим. И не веди во искушение и избавь от лукавого и от сомнений». Аминь, вроде бы. Курт не помнил, чтобы касался клавиатуры, но когда прозвучало робкое «Аминь», он обнаружил, что стоит у принтера. Его яичница осталась на тарелке, кусок хлеба успел слегка подсохнуть, пальцы болели от долгой работы и сжимали листы бумаги. Целая вереница имен осталась на верхнем листе, и первым стояло имя Летиции, бывшей жены, которую он не защитил от того джипа. За ним имя Кристины Мальдиба, которую Курт не спас от отца-наркомана. Другие имена ничего не говорили ему, но понять было нетрудно, это те, кого он не спас. Это укор и напоминание. Под листом с именами нашелся еще один, тоже с именем, но только одним, уже знакомым, Сандра Тифарио. Мать, которая торгует наркотиками и использует своих детей вместо пепельницы. Она живет на окраине и каждый вечер идет домой через рельсы. Правила предписывают пройти лишние 100 метров, подняться по ступенькам высокого пешеходного моста и пройти по нему. А лень предписывает идти прямо через рельсы. И для этого иногда приходится пережидать поезд у самой полоски железной дороги. Один толчок в спину, и детей Сандры Тифарио больше никто не будет прижигать сигареты. Имена детей Курт нашел на третьем листе, последнем. И вопрос, набранный большими буквами в центре листа. «Оно того стоит?» – спрашивал лист. «Стоит», – ответил Курт и вернулся к столу, где его дожидалась давно остывшая яичница. Продолжение следует.